Лина Коваль. За деньги. Читает Анна Литура. Аннотация. Хочешь сказать, ты на все готова? Да. Киваю. В глазах дагестанца снова рождается черная похоть, которой он будто измазывает мое тело с головы до ног. Линию груди, талию, бедра. Становится одновременно страшно, жарко и, пожалуй, стыдно. Капельку. Прямо так и на все. За деньги. Уточняю. Очередная русская дура в Эмиратах. Зло усмехается он, а затем скучающе покачивает кубики льда в стакане с виски. Любишь деньги, девочка? Пф, а кто их не любит? Те, у кого есть гордость. Или собственное достоинство. Я на все это пока не заработала. Легкомысленно пожимаю плечами. В нашей деревне все гордые, но бедные. Я так не хочу. Ну окей. Кивает Хаджаев, скидывая белоснежный халат. Тогда я тебя покупаю. Глава первая. Злата. «Кого ты там разглядываешь, Златка?» — спрашивает Ая, отворачиваясь к окну. «Опять к Байеру в очередь за сумкой записываешься? Ты ведь обещала ему, что пока не заработаешь, больше не появишься». «Больно надо». Фыркаю, активно перелистывая снимки на экране. «Я тут одного блогера нашла. Он сейчас на весь свет гремит. Роман Березовский. Слышала?» «Березовский? Из олигархов, что ли?» Да скажешь тоже. Рома — известный коуч и бизнес-тренер. Учит зарабатывать деньги быстро и без вложений. Как наш Рубик? Украдкой поглядываю на лысый затылок менеджера, возвышающийся над передним сиденьем комфортабельного минивэна. Нет, наш Рубик там и рядом не стоял. Тут другое. Вспомнив о том, куда именно мы едем, убираю свой 12-й айфон в новеньком чехле в небольшую сумочку. И смотрю прямо перед собой. Страшно-то, как мамочки. Электронные часы над водителем показывают 21:00. Это значит, у нас в Пьянково сейчас 7 вечера. Зойка, моя младшая сестра, наверняка пригнала с пастбища корову, Таську и теленка, а потом снова сбежала на остановку, где они безвылазно сидят с девчонками и парнями. Что еще делать в деревне? А мамка уже управилась. Намыла банки с мылом и пошла по соседям с парным молоком. В среднем корова дает 6-7 литров за раз. Одну 3-литровую банку мама продает за 200 рублей. Итого 800 за день. В месяц, царствие небесное Аделаиде Андреевне, моей учительнице алгебры, 24 тысячи. В переводе на доллары — почти 300. 300 долларов. На 50 меньше, чем Рубик заплатит мне за сегодняшний вечер. Одна вечеринка. И маме не надо целый месяц управляться с хозяйством. Вставать в 6 утра, чтобы накормить и напоить скот. Вычистить конюшню, а потом, превозмогая суставную боль в пальцах, заниматься дойкой. Мама может не уставать, не болеть, не унижаться. Всего вечер, Златка. Сегодня в одном из закрытых клубов Дубая пройдут так называемые смотрины. Как правило, по словам девочек, с которыми меня поселили в апартаментах, на такой встрече присутствует около 10 мужчин и 20-30 девушек. Почти все русскоговорящие, но есть и европейки, и бразильянки. Им, кстати, больше платят. Весь вечер мы должны танцевать, улыбаться и пить шампанское. А мужчины будут присматривать себе будущих содержанок. Выбрав 3-4 претендентки, каждый олигарх позовет их для личной встречи, и уже финалистке достанется дубайское счастье. Лучшие отели Эмиратов, люксовые шмотки, дорогостоящие автомобили и кучи-кучи бабла. Бла-бла-бла, нет. Так далеко заходить я не собираюсь. Златочка здесь исключительно для общей массовки, за которую богатые дяди-извращенцы хорошо платят. Всего один вечер, повторяю про себя. И месячный запас парного молока в кармане. Без грязи, без навоза. Правду говорят, что Дубай — волшебное место, не так ли?» «Выдвигаемся, девочки», — приказывает Рубен, открывая тяжелую дверь. В салон автомобиля проникает противная духота, которая не спадает здесь даже в ночное время. Поправляю серебристое колючее платье, одолжённое мне подругой. Терпеть не могу поездки, но выбора особо не было. И я благодарна Айке и за платье, и за то, что еще в Москве она порекомендовала меня туристической компании. «Давайте, давайте, курочки. Помним два главных правила. Зернышки с дядями не обсуждаем и клювики свои не задираем. Те, кто будут буками, словят штраф. Ты как глазастая?» Обращается он ко мне, подавая руку. «Ой, я хорошо». Озираюсь по сторонам и запрокидываю голову, чтобы посмотреть на шпиль высокой башни. Я такие только на картинках видела. Пьянково-то максимум трехэтажки построили. Заглядевшись на мужчин в белых просторных кандурах, вдруг пугаюсь. Кандур. Мужское платье в арабских странах. «Вы ведь помните? Ну, про меня?» — спрашиваю у Рубика. «Что именно, Злата?» «Ну...» — смущаюсь. «Я просто блогер. Ну и модель немного. Я спать за деньги ни с кем не буду». «И девственница!» — ржёт Рубен. «Чёрт!» Зря ему сказала. «Ну да, девственница. А что здесь плохого? Мне всего 18». «Плохого ничего», — лыбится Рубик. «А тебе исключительно только хорошая девочка моя. Не хочешь спать — не спи. Никто тебя не заставляет. У нас, как на заводе, работы всем хватит». «Спасибо». Радуясь, понимая, насколько мне повезло. В тишине просторного фойе эхом раздается стук каблучков по белому мрамору. «У тебя что, трусы с мультяшными котами?» — спрашивает Ая, догоняя. «Ага», — давлю смешок. «В торговом центре сегодня увидела, сразу купила. Такие классные». «Боже, ты отбитая, Златка! Кто ж к толстосумам в таком приходит? Девки вообще без трусов, лишь бы как в бейсболе вагинами доллары поймать, а ты, козлова, как старая дева. 40 кошек с собой притащила». Качаю головой. Из 5 девчонок, которые живут в наших апартаментах, всего одна девственница. Я. «Да я же не буду ни с кем спать. Беру подругу под руку. И деньги мне их не нужны. Мне своих хватит, честно заработанных. Ну-ну». После длинного темного коридора, больше похожего на туннель, мы попадаем в огромное залитое светом и прожекторами помещение. «Вау!» — выговариваю возбужденно. «Вместо потолка здесь стеклянная полусфера. Как красиво! Кстати, все хочу тебя спросить. А ты где в Москве ресницы наращиваешь?» — интересуется Ая. «Я?» — кидаю на нее короткий взгляд и снова с улыбкой смотрю на ночное небо. «Это мои? Твои? Офигеть, загиб, Златка!» А я все думаю спросить, ей как-то неудобно. Мои. Прикладываю пальцы к глазам и безжалостно пытаюсь оторвать ресницы. «Вот видишь», — вытягиваю ладонь перед Аей. «Ты спрашивай, Айка, если хочешь, я тебе всегда отвечу». Подошедший официант предлагает нам шампанское. Кошусь на бутылки, расставленные по столам с легкими закусками, больше напоминающими произведения искусства. Как жаль, что я почти не знаю английского. Наш учитель Владимир Степанович, по моему мнению, сам его не знал. Да и что мне даст название этого божественного напитка? Начнется у меня в Москве богатая жизнь, тогда запомню. «Чё встали, как курицы?» — рычит Рубен в спину. «Вон, в центр зала мои випы пожаловали, идите представьтесь». Многозначительно переглянувшись, отправляемся к трем мужчинам, выседающим в мягких креслах. Подойдя к ним, неловко переминаемся с ноги на ногу. «А я тебе говорю, Ама, эти гольф-стримы у америкосов надо брать», — произносит блондин с азартом. «Пусть они сосут и дрочат, так и передаем, Вадик», — отвечает брюнет, явно не русский, судя по кавказскому акценту. «Их гольф-стримы — ведра, на которые позарятся только лохи-пакистанцы, а я не лох. Моя авиакомпания — не кладбище для консервных банок от арахисовой пасты. Снова обмениваемся с Саей взглядами, а затем оборачиваемся к Рубику. Менеджер раздраженно шикает и качает головой. Мол, давайте, давайте, развлеките, дяденек. Извините. Доброжелательно улыбаюсь, делая шаг вперед. Можно к вам присоединиться? Главный? А он точно главный. Это читается по тому, как он себя ведет и как его собеседники заглядывают ему в рот, хмурится и склоняет голову на бок, с интересом осматривает Аю. Понимающе вздыхаю. Точно кавказец. Им же обычно блондинки нравятся. Затем мужчина быстро пробегается взглядом по мне и морщится, пристально рассматривая мои коленки. Такую реакцию вижу впервые, и она не очень приятна. Но еще хуже то, что брюнет с отвращением выговаривает своим друзьям, при этом глядя мне прямо в глаза. «Твою мать! Вы в уме вообще? Без бледей нельзя было встретиться?»